Запах-то этот он вмиг распознал, запах был итилийский. «Батюшки», — подумал он, — «вот уж заспался-то». Он перенесся в тот день, когда разводил костерок под солнечным пригорком, а все остальное забылось. Он потянулся и глубоко вздохнул. «Чего только не приснится», — пробормотал он. «Надо же, спасибо, хоть проснулся». Он сел в постели и увидел, что рядом с ним лежит Фродо. Лежит и спит, закинув руку за голову, а другую правую положив на покрывало. И среднего пальца на правой руке не было. Нахлынула память, и Сэм вскрикнул. «Да нет, какой там сон! Где же это мы очутились?» И тихо промолвил голос над ним. «Вы теперь в Итилии, под охраной государя. И государь ожидает вас». И перед ним возник Гэндальф в белом облачении. Белоснежную его бороду освещало переливчатое солнце. «Ну, сударь мой Сэмюэл, как твои дела?» — сказал он. А Сэм откинулся на спину, разинул рот и покамест от радости и удивления не знал, что и ответить. Потом, наконец, выговорил: «Гэндальф? А я-то думал, тебя давным-давно в живых нет. Хотя и меня тоже вроде бы в живых быть не должно. Всех ужасов, что ли, будто и не было. Да что вообще случилось?» «Рассеялась тень, нависавшая над миром», — сказал Гэндальф и засмеялся. И смех его был как музыка. Точно ручей зазвенел по иссохшей земле, и Сэм долго-долго слышал этот живительный смех. Он услышал в нем радость, нескончаемую и звонкую, звонче знакомых радостей, и расплакался. Слезы его пролились, словно весенний дождь, после которого ярче сияет солнце. Он засмеялся и, смеясь, вскочил с постели. «Как мои дела?» — воскликнул он. «Да я уж и не знаю, как мои. А вообще-то вообще...» — он раскинул руки. «Ну как бывает весна после зимы? Как теплое солнце зовет листья из почек, как вдруг затрубили все трубы и заиграли все арфы!» Он запнулся и взглянул на хозяина. «А господин Фродо, он что? Руку ему испортили, это надо же! Ну, ладно, хоть прочее все цело. Вот уж кому туго пришлось!» «Прочее все цело, Сэм», — сказал Фродо, смеясь и усаживаясь в постели. «Соня ты, Сэм, и я, глядя на тебя, уснул, даром, что проснулся с позаранку. А теперь уж чуть не полдень». «Полдень?» — повторил Сэм, задумавшись. «Какого дня полдень?» «Нынче полдень 14-го дня новой эры», — сказал Гэндальф. «Или, если угодно, 8 апреля по хабитанскому счислению. А в Гондоре с 25 марта новая эра. Со дня, когда сгинул Саурон, а вас спасли из огня и доставили к государю. Он вас вылечил и теперь ожидает вас. С ним будете нынче трапезовать. Одевайтесь, я вас к нему поведу». «К нему?» — сказал Сэм. «А что это за государь?» «Великий князь Гондорский, властитель всех западных земель», — отвечал Гэндальф. «Он возвратился и принимает под державу свою все древнее царство. Скоро поедет короноваться, только вас дожидается». «Надевать-то нам что?» — спросил Сэм, глядя на кучу старого рваного тряпья, их бывшие одежды, лежавшие у изножия постелей. «Наденете, что было на вас, когда вы шли в Мордор», — отвечал Гэндальф. «Хранится, как святыня, будет Фродо даже твое оркское отрепье. Здесь, в западных странах, а стало быть и во всем Средиземье, оно станет краше шелков и атласов, почетнее любого убранства. Но мы потом подыщем вам другую одежду». Он простер к ним руки, и заблистал тихий свет. — Как? Неужели? — воскликнул Фродо. — Это у тебя? — Да, здесь оба ваших сокровища. Сэм их сберег, и они были найдены. Дары владычицы Галадриэля. Твой светильник, Фродо, и твоя шкатулка, Сэм. Радуйтесь. Вот они. Хоббиты неспешно умылись и оделись, слегка подзакусили и не отставали от Гэндальфа. Из буковой рощи вышли они на продолговатый, залитый солнцем луг, окаймленный стройными темнолиственными деревьями в алых цветах. Откуда-то сзади слышался рокот водопада, а впереди, между цветущих берегов, бежал светлый поток, скрывавшийся в роще, за дальние окраины луга, где деревья, стеснившись, потом расступились и образовали аллею, и снова мерцала вдали бегущая вода. А за рощей они так и замерли, увидев строй витязей в сверкающих кольчугах и рослых черно-серебряных стражей, и все они склонились перед ними. Один из стражей затрубил в длинную трубу, а они шли и шли светлой просекой возле звенящего потока и вышли на зеленый простор. Вдали серебрилась в легкой дымке широкая река, и виден был длинный лесистый остров, у берегов которого стояли бесчисленные корабли. А поле обступило войско, блистая ровными рядами. Когда хоббиты приблизились, сверкнули обнаженные мечи, грянули о щиты копья, запели рога и фанфары и воскликнули люди многотысячным голосом. «Да здравствуют невысоклики! Хвала им превыше хвал! Куйо эпериан анан! Аглрани перианат! Восхвалим же их великой хвалой Фродо и Сэммиума! Даура Бергаэль! Конин энаннун! Эглерио! Честь им и хвала Эглерио!» «Алай-та-те, лай-та-те, андаве лай-ту-вальмет, честь и хвала! Карма-колендор, алай-та-тариенна! Восхвалим же их, восхвалим хранителей кольца!» Фродо и Сэм закраснелись. Глаза их сияли изумлением. Выйдя на поле, они увидели, что посредине гудящего войска были воздвигнуты дерн на дерне три высоких трона. За троном направо реяло бело-зеленое знамя, и на нем скачущий конь. Налево на голубом знамени плыл кораблем в дальнее море серебряный лебедь, а над самым высоким троном, на огромном плещущем черном знамени, сияло белое цветущее древо, осененное короной с семью блистающими звездами. На троне сидел витязь, облаченный в броню, и громадный меч лежал у него на коленях, а голова его была не покрыта. Они подошли, и он встал. И они узнали его, хоть он и изменился, лицо у него было горделивое и радостное. Царственное лицо повелителя, и был он по-прежнему темноволосый и сероглазый. Фродо кинулся ему навстречу, и Сэм ненамного отстал. «Ну дела!» — крикнул он. «Бродяжник! Он самый, не будь я хоббит!» «Да, он самый», — отвечал Арагорн. «Далека, видишь, оказалась дорога от пригорья, где я тебе не понравился. Да, трудновато нам всем пришлось, но тебе-то, пожалуй, труднее всех». И затем, к изумлению и великому смущению Сэма, он преклонил перед ним колено, а потом взял их за руки, Фродо за правую, Сэма за левую, и повел к трону, посадил, обернулся к воинству и вождям и промолвил громче громкого: «Воздайте им великую хвалу!» А когда отзвучал Разнесся и смолк восторженный клик. Сэм был поражен пуще прежнего и счастлив, как никогда. Ибо выступил вперед гондорский песнопевец и, преклонив колено, и спросил позволения пропеть новую, небывалую песнь. Но прежде сказал он: «Внимайте, внимайте, доблестные витязи, вожди и воины, князья и правители, вы, воители Гондора, и вы, конники Рестании, вы, сыны Элронда, и северные дунаданцы, вы, эльф и гном, и вы, великодушные уроженцы Хоббитании, и весь свободный народ Запада, внимайте и слушайте, ибо я спою вам о девятипалом Фродо и о кольце всевластия».